Сбор материала. С чего начинается сбор материала? С увеличением количества вебтунов их тематика также стала более разнообразной. Вот насколько глубоки переживания авторов. Они рассматривают материалы, которые раньше не использовались в вебтунах, и материалы, которые читатели видят впервые. Какой специализированный контент стоит использовать, чтобы выделить вебтун на фоне других работ? С этой проблемой, наверное, хотя бы раз сталкивался любой автор. Даже если есть готовая история, писатели исследуют рынок и анализируют, каких жанров не хватает, какой материал еще не был опубликован, чтобы создать новую историю. Голливудские и корейские кинопроизводители также проводят исследования и планируют фильмы перед началом производства. Во время возрождения корейского кино в конце 1990-х многие кинокомпании изо всех сил пытались найти материал, который никогда раньше не производился, чтобы извлечь максимальную выгоду. В результате в 2000 году был снят фильм о пожарных. Эта тема никогда прежде не использовалась в корейских фильмах. Однако у одной продюсерской компании возникла такая же идея. «Спасите нас» и «Сирена», два фильма о пожарных, были выпущены одновременно, и оба провалились в прокате. Писатель Йон Джи Вон, дебютировавший с вебтуном «In Bloom», пережил аналогичный опыт. Будучи новичком, он придумал идею будущего комикса, но, анализируя платформу, на которой хотел публиковаться, понял, что она уже широко представлена. Поэтому он выбрал свежий материал и жанр, которого не было в вебтунах, и таким образом смог дебютировать. Каждый автор желает быть первым со своей идеей и темой, но его замысел может столкнуться с преградами еще на этапе планирования. Говорят, что комиксист Ян Йон Сун взахлёб читал книги, связанные с мифологией и мировой историей, чтобы создавать новые работы. Был случай, когда ради идеи рассказа автор специально просматривал газеты, новости и журналы и, случайно наткнувшись на коротенькую заметку, смог конкретизировать материал. Один писатель, который никак не мог придумать никаких идей, решил просто сесть в автобус. Ким Су Джон, автор комикса «Маленький динозавр Дули», в годы своей популярности должен был выполнять 16 проектов в месяц. Несмотря на то, что в веселых комиксах появляются одни и те же персонажи, каждый эпизод структурирован как серия рассказов, поэтому на повествование приходится большая нагрузка. Метод, который автор выбрал для исследования идей, заключался в том, чтобы сесть в автобус и наблюдать за пассажирами и прохожими за окном. Прежде чем нарисовать мисс Эн «Неполная жизнь», художник Юн Тэхо провел онлайн-исследование, чтобы выяснить, что происходит в торговых компаниях. И благодаря данным из различных источников ему удалось выяснить подробности. Таким образом, авторы различными способами проводят исследования для создания произведения. Все это — часть подготовительного этапа. Сбор материала — это то, что делается сознательно или неосознанно на протяжении всего процесса создания произведения.